Глава 10. «Неплохо для первого варианта». Джим кладет статью на мой стол. «Я отметил кое-какие места, над которыми надо еще поработать. Первая страница выглядит так, как будто она серьезно больна корью. Я быстро просматриваю остальные. Эпидемия распространилась на всю статью. Даже таблицы заражены. Я не удивлен. Чего еще можно было ожидать от Джима с его въедливостью?» Вздохнув, я кладу статью назад на стол. «Это будет отличная работа», — утешительно говорит он. «С легкостью пройдет любого редактора. Можем рассчитывать, что ее напечатают до конца этого академического года?» «Если повезет. Дело не в этом. Эта статья будет напечатана без сомнений, но тебе нужно значительно больше статей. Кстати, я поговорил с Джонни насчет моделирования финансового эффекта опоздания проектов. И?» «И он не заинтересовался. Это меня удивляет. На Джонни это не похоже. С каких это пор он отказывается от возможности разработать математическую модель?» «Ну уж если Джим не смог его уговорить, мне даже пытаться не стоит». «И каковы варианты?» — спрашиваю я несколько разочарованно. «Ты можешь подождать, пока я найду время и энергию, чтобы сделать эту работу. Учитывая, что это была не его идея, ждать мне придется до бесконечности. Или ты сможешь сделать эту работу сам?» «Нет уж, увольте». «Так что все очень просто», — подводит итог Джим. «Есть еще и третий вариант», — говорю я. «Я могу предложить другие идеи». «И отказаться от того, чтобы показать финансовый эффект опозданий?» «Я не понимаю тебя, Рик. Ты так много говоришь о бесполезности большинства статей. Если бы я, по сути дела, не заставил тебя написать ряд статей вместе со мной, у тебя вообще бы не было публикаций. Наконец ты предложил что-то, что, даже по твоему мнению, имеет практическую ценность, что-то, из чего можно сделать не одну, а две статьи, и теперь ты хочешь от этого отказаться? Только из-за того, что придется повозиться с расчетами?» Он изучает мое невозмутимое лицо и добавляет почти с негодованием. «И где ты собираешься взять эти хорошие новые идеи?» «У меня есть две». Его прорывает. «Ты подумай, 4 года полной засухи, и теперь ни с того ни с сего я должен поверить, что на тебя снизошло вдохновение. Проснись же ты, наконец!» «У меня есть идеи для двух важных статей», — повторяю я. «У тебя есть идеи для двух статей?» Он насмешливо прочищает ухо мизинцем. «Повтори-ка, пожалуйста». И я спокойно смотрю на него. «Ну что ж, послушаем», — скептически и почти сердито говорит он. «С удовольствием. Но сначала я должен тебе сказать, откуда вдруг берутся эти идеи. Это не мои идеи. Это идеи, которые возникают во время обсуждений в моей группе». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-» Что ты хочешь сказать? Его реакция задевает меня. «Неважно, продолжай», — машет он рукой. «Первая идея», — начинаю я объяснение, — «крутится вокруг дилеммы раннего старта и позднего старта. Ты хочешь заняться оптимизационной задачей? И это ты называешь важной статьей?» Он вскакивает и начинает рассказывать по комнате, пытаясь впихнуть хоть немного здравого смысла в мою голову. «Ты знаешь, сколько статей написано на эту тему? Лучшие математические умы в этой области годами проигрывали мельчайшие детали. А ты теперь ожидаешь...» Я молча считаю. 5 вопросов подряд. У Джима сегодня совсем нет терпения. Наконец он замечает выражение моего лица и прерывает свою тираду. «У тебя есть идея, как подойти к этой теме с совершенно другой стороны», — высказывает он свое предположение. Получив утвердительный ответ, он садится и начинает слушать. Я говорю. Он задает вопросы по существу, я отвечаю. Он опять задает вопросы. «Давай удостоверимся, что я правильно тебя понял, Рик. Десятки, может быть, сотни статей рассматривают ранний старт некритического пути против позднего старта. Об этих статьях, в написании которых были вложены неимоверные усилия лучшего умы, ты утверждаешь одну простую вещь. Ты утверждаешь, что эти статьи — это просто выброшенное время». Он замолкает, давая мне возможность ответить. Я открываю рот, чтобы сказать «но что я могу сказать?» Сказать «да» слишком самонадеянно, но другого ответа я давать не собираюсь. «Ты утверждаешь это», — обращается он ко мне, — «потому что ты полагаешь, что они сконцентрировали свое внимание на незначительных аспектах, не заметив самые важные?» Не давая мне возможности согласиться с ним, он продолжает. «Ты утверждаешь, что самое главное — это способность управляющего проектом сфокусировать свое внимание». Далее ты утверждаешь, что как ранний старт, так и поздний старт могут поставить под угрозу способность фокусировать внимание, хотя и в разной степени. И затем ты делаешь заключение, что игнорирование этого означает игнорирование сути проблемы. Я открываю рот, чтобы объяснить, почему, но он не собирается ждать. Как бы странно это ни прозвучало, я согласен с тобой, на все 100%. Я закрываю рот. Вся моя длинная речь, чтобы показать тебе, что я действительно понимаю, а теперь позволь мне сказать, что я разочарован. Мне надоело изображать из себя открывающую рот рыбу, так что я решаю промолчать. Ты разве не понимаешь, что это, как бы его называть, интригующее наблюдение совершенно непрактично? Но это уже слишком, и тут я понимаю, что он прав. До тех пор, пока мы не сможем дать рекомендации относительно того, когда начинать каждый путь, это наблюдение имеет ограниченную практическую пользу, соглашаюсь я. «Ты не понимаешь?» — мотает головой Джим. «Судя по всему, не понимаю». «Послушай, Рик», — терпеливо начинает он, — «невозможно описать сфокусированность человека путем уравнения». «И что?» «Только то, что эта задача не может быть решена математическим путем». «Я все еще не понимаю». «Но ее можно решить логическим путем», — настаиваю я. «Теперь мы знаем, куда смотреть. Если мы будем продолжать думать, мы, возможно, найдем логическую процедуру. Это окажет проектам огромную помощь». Это его не убеждает. Я продолжаю настаивать. «Джим, я не хочу показаться самонадеянным, но я всегда мечтал о том, чтобы найти такую прорывную идею. Что-то настолько мощное, как GIT, точно вовремя, или TQM, тотальное управление качеством. Эти методы тоже не основаны на математике. Они настолько прочны именно потому, что основаны на здравом смысле, на логических процедурах. Я знаю, что мы еще далеки от прорыва, у нас еще нет ответа. Но мы хотя бы определили действительную проблему. Ты должен признать, что это шаг вперед». «От этого мало помощи», — вздыхает он. «Я не понимаю», — искренне говорю я. «Рик, ты вошел в академический мир 10 с лишним лет назад. Уже пора бы знать правила. Если ты хочешь продвигаться, ты должен печататься. А для того, чтобы печататься, ты должен соответствовать принятым академическим стандартам. Ты знаешь критерии для статей. Они должны быть основанными на исследованиях или математических моделях. Таковы правила». «Послушай, Джим, а GIT и TQM... Если исходить из того, что ты говоришь, они недостаточно академичны, и все же мы преподаем их в университете». «Они прошли тест с жизнью». «А как тогда с новыми подобными прорывными концепциями?» «Если ты нашел такую концепцию, пиши книгу. Книги не проходят через отбор академических редакторов, но не забывай, что книга не учитывается для получения звания полного профессора». «Я все это знаю, но это просто нелепо». «Почему?» «Джим, ты сам не раз говорил, что существующее знание в области почти каждого аспекта деятельности организации совершенно неудовлетворительно. В то же самое время существует целая армия людей, задача которых является развивать это знание. Сколько во всем мире преподавателей бизнес-школ? 100 тысяч? А что мы создали? Ничего». За последние 30 лет знание прогрессировало огромными скачками. Сколько из этих прорывных идей пришло из академической среды? Ни одной. Ты разве не видишь, что критерии, которые мы используем для оценки приемлемости исследований, нас просто душат? Протолкнуть через систему хоть что-нибудь, имеющее значимость, практически невозможно. Как мы можем... Он поднимает руку, останавливая меня. «Тебе это может не нравиться. Мне это не нравится. Но чтобы предотвратить академическую анархию, мы должны придерживаться стандартов. Это как демократия или законодательная система. Они могут страдать от незначительных недостатков, но лучших систем у нас нет». Он смотрит на часы. «И какая вторая идея у тебя была?» «Какая разница, — горько говорю я. Это важно для проектов, очень важно, но не практично. Это не основано на математических моделях. И все же я хотел бы ее услышать», — мягко просит он. «Зачем?» И все же, зная, что Джима особенно интересуют вопросы показателей, он опубликовал книгу на эту тему, я говорю. «Это о том, как мы измеряем прогресс проектов. Показатель неверен». «Как ты пришел к этому выводу?» Он искренне заинтересован. «Ты использовал мои критерии?» «Естественно, и я цитирую по памяти. Критерий номер один. Показатели должны мотивировать части системы делать то, что хорошо для системы как целое. При том, как мы измеряем прогресс проектов, показатель делает почти прямо противоположное. Критерий номер два. Показатели должны указывать менеджерам на те области, которые требуют их внимания. В проектах же показатели уводят внимание управляющего проектом в другую сторону. Это нелепо, это наносит ущерб и, по-моему, часто приводит к провалу больших проектов. Но это недостаточно значимо для серьезной академической статьи. Он улыбается и мягко говорит. Да успокойся ты. Знаешь, пожалуй, тебе стоит поговорить с Джонни Фишером, он может тебе помочь. Да, конечно. Мне как раз не хватает еще одной лекции о важности оптимизационных методов. «Это совсем не то, что ты думаешь», — реагирует он на выражение моего лица. «В прошлом году Джонни брал саббатический отпуск. Он провел его не в другом университете, а в Юнико. И использовал свои математические способности, изображая, что он сэкономил этому конгломерату кучу денег. Молодец!» «Можешь не делиться своим мнением о профессорах бизнес-школ», — смеется Джим. «Джонни там научился новому методу. Я уверен, что тебя это заинтересует». Построение логических процедур. Именно то, что тебе надо. Анализ, основанный на причинно-следственных связях, разрешение конфликтов между необходимыми условиями, структурированный здравый смысл, никакой математики. И дальше что? Как будто мне есть дело. Не заинтересовало? Ну ладно. Только обязательно приди на следующий коллоквиум факультета. Джонни будет проводить. Великое событие.